Глава 11. С парковкой в Окома Хайтс проблем не возникло, хоть этот район постоянно патрулировался копами. Эту часть Джордж проработал за несколько месяцев до смерти. Она служила фундаментом всего плана. По другую сторону шоссе, в четверти мили от поместья Джерардов, возвышалась башня кондоминиума. В квартирах, расположенных на 9 этажах дубового леса, жили состоятельные, даже очень состоятельные люди, которые вели дела в Портленде, Портсмуте и Бостоне. С одной стороны здания находилась охраняемая автостоянка для гостей. Когда Блейз подъехал к воротам, из маленькой сторожки вышел мужчина, на ходу застегивая молнию куртки с капюшоном. «Кому вы, сэр?» «К мистеру Джозефу Карлтону». «Да, сэр», — кивнул охранник. Его не удивило, что разговор происходил почти в 2 часа ночи. «Сообщите о вашем приезде». Блейз покачал головой и показал охраннику красную пластиковую карточку. Она принадлежала Джорджу. Если бы охранник сказал, что все равно должен позвонить мистеру Карлтону, если бы даже подозрительно глянул на Блейза, тот бы понял, что толку от гостевой карточки больше нет. Произошли какие-то перемены, скажем, администрация изменила цвет этих карточек, а потому ему нужно сваливать. Но охранник только кивнул и вернулся в сторожку. Через мгновение ворота распахнулись, и Блейз проехал на автостоянку. Никакого Джозефа Карлтона не существовало. По крайней мере, так думал Блейз. Джордж говорил, что квартиру на 8-м этаже арендуют для своих дел несколько парней из Бостона, которых он называл «ирландские умники». Иногда умники проводили здесь деловые встречи, иногда приглашали сюда девушек по вызову. Но в основном играли в покер. С полдюжины раз в игре принимал участие и Джордж. Он оказался вхож в это общество, потому что вырос одним из умников — преждевременно поседевшим бандитом, которого звали Билли О'Ши, с выпученными лягушачьими глазами и синюшными губами. Билли О'Ши называл Джорджа Хрипли из-за его голоса или случалось просто Хриплый. Иногда Джордж и Билли болтали о недотрогах и профессионалках. Блейз дважды присутствовал на таких играх вместе с Джорджем и едва верил своим глазам, видя на столе такое количество денег. Один раз Джордж выиграл $5000, в другой проиграл 2000. Именно столь близкое расположение дубового леса к поместью Джерардов и навело Джорджа на мысль о деньгах Джерарда и маленьком джерардовском наследнике. На гостевой стоянке царили темнота и тишина. Снег, который сгребали к забору, поплескивал в свете единственного фонаря. Забор отделял автостоянку от 4 акров пустующей земли по другую его сторону. Блейз вылез из Форда, прошел к задней дверце, вытащил лестницу. Он действовал, а потому чувствовал себя гораздо увереннее. Сомнения и тревоги забывались, когда он что-то делал. Он перебросил лестницу через забор, полез следом, зацепился штаниной за проволоку, головой вниз рухнул в снег. Толщина его составляла не меньше 3 футов, по другую сторону забора. Чуть не засмеялся, так ему понравилось. Замахал руками, потом поднялся весь в белом, словно ангел. Сунул лестницу под мышку и по снегу двинулся к шоссе. Блейзу хотелось выйти к нему напротив поместья Джерардов. На этом он и сосредоточился. Не думал о следах, которые оставляет, о характерных отпечатках армейских ботинок. Джордж мог бы об этом подумать, но Джорджа здесь не было. Он остановился у шоссе, посмотрел налево, направо. Никаких автомобилей. На другой стороне высилась зеленая изгородь со снежной шапкой поверху. Только изгородь и отделяла его от темного, не светилось ни одного окна, особняка. Блейз перебежал дорогу, пригнувшись, словно надеялся благодаря этому стать невидимым. Перекинул лестницу через изгородь. Собрался уже продраться сквозь нее, проломить брешь, когда в свете ближайшего фонаря а может, в отсвете звезд, заметил серебристую проволоку, которая тянулась сквозь лишенные листвы и ветки. Пригляделся внимательнее, и сердце его гулко забилось. Проволока крепилась к металлическим стойкам. Но не напрямую, а через фарфоровые изоляторы, установленные на кронштейнах. Проволока потоком, как вокруг пастбища для коров на ферме Боуи. При контакте человек получал достаточно сильный разряд, чтобы заставить его надуть в штаны, и одновременно срабатывала охранная сигнализация. Шофер, дворецкий или кто-то еще тут же вызывал полицию, и на том все заканчивалось, не успев начаться. «Джордж», — прошептал Блейз. Откуда-то дальше по дороге послышался ответный шепот. «Перелезь через это дерьмо!» Блейз попятился. Ни одного автомобиля на дороге так и не появилось. И побежал к изгороди. За шаг до нее с силой оттолкнулся и подпрыгнул. Плюхнулся на снег, который лежал на изгороди. Его нога, которую он поцарапал, перелезая через забор автостоянки дубового леса, оставила капельки крови. Четвертая группа, резус-фактор отрицательный. Как на снегу, так и на нескольких ветвях изгороди. Забравшись на изгородь, Блейз спрыгнул вниз, огляделся. Особняк находился в сотне ярдов. За ним виднелось строение меньших размеров. То ли гараж, то ли гостевой домик. Может, там жила прислуга. От изгороди дом отделяло широкое, засыпанное снегом поле. Из дома, если кто-то не спал, его бы тут же заметили. Блейз пожал плечами. Заметит, так заметит. С этим он ничего не мог поделать. Он подобрал лестницу и затрусил к особняку, под стенами которого его не могли увидеть из окон. Добравшись туда, присел, затаив дыхание, пытаясь уловить признаки поднятой тревоги. Не уловил. Дом спал. На Блейза смотрели десятки окон. Какое ему нужно? Если они с Джорджем его вычислили, если он знал это окно, он все забыл. Блейз приложил руку к кирпичу, словно ожидая, что тот задышит. Заглянул в ближайшее окно и увидел большую сверкающую кухню. Выглядела она как рубка звездолета Enterprise. Горящая над плитой лампочка заливала мягким светом пластик и кафель. Блейз провел ладонью по рту. Нерешительность пыталась подмять его под себя, но он вернулся к лестнице, чтобы раздвинуть и установить ее. Любое действие, даже самое тривиальное, шло на пользу. Блейза трясло. «Это пожизненное!» — закричал внутренний голос. «Именно такой срок тебе и дадут! Еще есть время! Ты еще можешь...» «Блейз!» От неожиданности он чуть не вскрикнул. «Любое окно. Если ты не помнишь, тебе придется обыскать дом». «Я не смогу, Джордж. Что-нибудь переверну. Они меня услышат, придут и застрелят. Или...» «Блейз, ты должен. Назад дороги нет». «Я боюсь, Джордж. Я хочу домой». Нет ответа. Но в каком-то смысле это и был ответ. Тяжело и хрипло дыша, выдыхая облака пара, Блейз откинул крючки, которые удерживали лестницу в сложном состоянии, раздвинул ее на максимальную длину. Рукавицы мешали, и закрепить крючки удалось только со второй попытки. Он уже порядком вывалился в снегу и стал белым с головы до ног. Прям-таки снежный человек, йети. Снег попал даже на кепку, козырек которой по-прежнему оставался сдвинутым влево. Но возле дома стояла тишина, нарушаемая лишь дыханием Блейза. Никто не услышал щелканье крючков, которые Блейз сначала вытащил из одних гнезд, а потом вставил в другие. Снег, должно быть, глушил все звуки. Лестница была алюминиевой, а потому легкой. Поднял ее Блейз без труда. Верхняя перекладина оказалась аккурат под окном над кухней. Добраться до него Блейз мог, оставаясь двумя-тремя ступенями ниже. Он начал подниматься, одновременно стряхивая с себя снег. В какой-то момент лестница покачнулась, заставив его замереть, но потом вновь застыла. Он продолжил подъем, наблюдая, как кирпичи уходят вниз, добрался до подоконника. И вот уже смотрел в окно одной из спален. Двуспальная кровать. В ней два человека. Лица он разглядеть не мог, только белые круги. По существу, белые пятна. Блейз всматривался в них как зачарованный, забыв про страх. По причине, понять которую он не мог, не чувствовал сексуального возбуждения или, по крайней мере, не думал, что чувствует. Его член начал подниматься. Блейз не сомневался, что смотрит на Джозефа Джерарда III и его жену. Таращился на них, а они этого не знали. Заглянул в их мир. Видел их комоды, прикроватные столики, саму кровать. Видел свое отражение в огромном, в рост человека, зеркале, которое смотрело туда, где царил холод. Он видел их, а они этого не знали. Его тело сотрясалось от возбуждения. Он оторвал взгляд от кровати и перевел на внутренний запор. Простенькая задвижка, открыть которую не составляло труда, имея при себе нужный инструмент, который Джордж называл Джимми. Разумеется, у Блейза нужного инструмента не было, да он и не требовался. Задвижку не использовали по назначению. «Они зажравшиеся», — подумал Блейз. «Они зажравшиеся, глупые республиканцы. Я, может, и туп, но они глупее». Блейз максимально, насколько позволяла лестница, раздвинул ноги, чтобы повысить устойчивость, и начал поднимать окно, постепенно увеличивая усилие. Мужчина во сне перевернулся с одного бока на другой, и Блейз подождал, пока Джерард окончательно погрузится в сон. Вновь взялся за окно. В какой-то момент решил, что оно заперто изнутри. Вот почему задвижка не понадобилась. И тут окно сдвинулось. Дерево тихонько застонало. Блейз замер. И задумался. Он пришел к выводу, что все нужно сделать очень быстро. Открыть окно, забраться в комнату, закрыть окно. Иначе холодный январский воздух точно разбудит их. Но если окно заскрипит, двигаясь парами, они тоже проснутся. «Давай», — шепнул Джордж от подножия лестницы. «Попробуй использовать этот шанс». Блейз просунул пальцы в щелочку под окном, потом поднял его. Окно двигалось бесшумно. Он перенес через подоконник ногу, протиснулся в дом сам, повернулся, опустил окно. Вот тут оно и заскрипело, стукнуло, вставая на место. Блейз застыл на корточках у подоконника, боясь повернуться и посмотреть на кровать. Уши ловили каждый звук. Ничего не поймали. Нет, что-то он, конечно, слышал. Дыхание, к примеру. Два человека дышали практически в унисон, словно ехали на велосипеде для двоих. Легкое поскрипывание матраца, тиканье часов. Низкое гудение воздуха должно быть в топке обогревательного котла. Да и сам дом издавал какие-то звуки. Оседал, как он это делал уже 50 или 75 лет. Черт, может, и все 100. Устраивался удобнее со своими костями из кирпича и древесины. Блейз развернулся, посмотрел на спящих. Женщина раскрылась до пояса. Вырез ночной рубашки сдвинулся в сторону, и одна грудь выглядывала наружу. Блейз таращился на нее, зачарованный ее мерным подъемом и опусканием, соском, который затвердел от дуновения холодного воздуха. «Шевелись, Блейз, господи!» На цыпочках он пересек спальню, как карикатурный любовник, который прятался под кроватью, не дыша, так что грудь его выпятилась, словно у полковника в мультфильме. Блеснуло золото. На одном из комодов стоял маленький триптих. Три фотографии в золотом окладе в форме пирамиды. Снизу Джерарда III и его смуглокожей жены-нормянки. Сверху Джерарда IV, без единого волоска на голове, до подбородка закутанного в одеяльце. Его широко распахнутые темные глаза смотрели на мир, в который он столь недавно вошел. Блейз добрался до двери, повернул ручку, замер, чтобы обернуться. Женщина положила руку на голую грудь, прикрыв ее. Муж спал на спине с открытым ртом и до того, как захрапел и наморщил нос, более всего напоминал мертвеца. Блейз подумал о Рэнди, о том, как Рэнди лежал на промерзшей земле, а блохи и клещи покидали его тело. За кроватью пол и подоконник присыпало снегом. Он уже таял. Блейз начал осторожно открывать дверь, готовый замереть при первом намеке на скрип. Но петли не заскрипели. Он выскользнул из спальни, как только щель между дверью и косяком стала достаточно широкой. Очутился в коридоре галереи. Пол устилал толстый, мягкий ковер. Блейз закрыл за собой дверь, подошел к ограждению, за которым сгущалась темнота, посмотрел вниз. Увидел лестницу, поднимавшуюся двумя пролетами из широкого сумрачного зала. Полированный пол тускло поблескивал. На другой стороне галерею украшала статуя девушки. Напротив стоял мраморный юноша. «Не обращай внимания на статуи, Блейз! Найди младенца! Нечего стоять столбом!» Лестница, ведущая на первый этаж, находилась по правую руку Блейза, так что он повернул налево, в коридор. Здесь никаких звуков до его ушей не доносилось, только едва слышный шорох собственных шагов. Он даже не слышал гудения воздуха в топке котла. И это вселяло страх. Он открыл следующую дверь и заглянул в комнату. Стол посередине, полки и стеллажи с книгами вдоль стен. На столе стояла пишущая машинка и лежала стопка листов бумаги, придавленная черным, похожим на стекло, камнем. На стене висел портрет. Блейз сумел разглядеть мужчину с седыми волосами и хмурым лицом, который, казалось, говорил ему «Ты вор!». Он закрыл дверь и двинулся дальше. Очередная дверь открылась в пустую спальню с кроватью под пологом. Покрывало натянули так туго, что на нем подпрыгнула бы монетка. Он шел по коридору, чувствуя, как по телу начинают скатываться струйки пота. Обычно он не замечал бега времени, а вот тут заметил. Как долго он пробыл в этом богатом и спящем доме? 15 минут? 20? В третьей комнате он обнаружил еще одну спящую пару. Женщина стонала во сне, и он быстро закрыл дверь. Свернул за угол. А вдруг ему придется подняться по лестнице на третий этаж? Мысль эта наполнила его ужасом, какой он испытывал в своих нечастых кошмарных снах. В них обычно возвращался в Хэттон-хаус или на ферму Боуи. Что он скажет, если вдруг зажгутся лампы и его обнаружат? Что он мог сказать? Что пришел, чтобы украсть столовое серебро? На втором этаже никакого столового серебра не было. Это знал даже тупица. В этой короткой части коридора он увидел только одну дверь. Открыл ее и попал в детскую.